шансы на успех незначительны. Так или иначе, а меня оперировать не будут. Слишком мало надежды на то, что операция вернет утерянное зрение. Два других окулиста подтвердили. Операция, по их мнению, нецелесообразна. Все. Дверь в подземную темницу захлопывается навсегда. Я еще кое-что вижу. На втором глазу катаракта еще не созрела. В сильнейших очках этот глаз еще видит и может работать. Я еще пишу, кончаю книгу. Пишу буквально столько же пером, сколько носом. Так близко приходится наклоняться. Из издательства принесли верстку. Ничего, продержала. В общем, пока справляюсь. Хоть бы столько сохранить зрение. Хоть бы эти капли, какие еще есть сегодня. Ну вот, я, кажется, самым унизительным образом торгую с судьбой. Нет, надо все-таки что-нибудь предпринять. Само собой возникает решение. Ехать в Одессу, в офтальмологический институт имени академика Филатова. Самого Владимира Петровича уже нет. Он скончался 4 года тому назад. Но осталась его вдова, Варвара Васильевна Скородинская-Филатова. Тоже окулист, ученица и многолетний сотрудник его. Остался целый ряд его учеников, продолжающих идти его путем. Остался, наконец, не мог не остаться, дух Филатова, атмосфера, созданная им. Решено, еду. Терять-то ведь нечего все равно. Ослепнуть всегда успею. Попробую бороться за зрение, за жизнь. Еду в Одессу. Когда я сажусь в машину около нашего подъезда, меня провожают дети, соседи по дому, по переулку. Дети дружно машут мне варежками, что-то кричат. Среди них одна совсем маленькая девчушка в лыжном костюме и большой ушанке с отстающими, как заячьи уши, торчащими в стороны завязками. Мать что-то сказала ей, наклонившись. Наверное, что вот, мол, эта бабушка едет лечить больные глаза, помаши ей на счастье. И девчушка махала усердно, истово, до тех пор, пока машина не тронулась. Даже удивительно, как у меня на душе потеплело, повеселело. Дети провожали меня, думаю я суеверно. Это к добру. Просто не поверишь, до чего человек впадает в детство, когда его скрутит беда. В вагоне две проводницы Рая и Зина трогательно заботливы и внимательны ко мне. Я торжествую победу прежде всего над своими домашними. Моим категорическим желанием было ехать в Одессу одной, без провожатых. Ведь тот, кто поехал бы со мной, всю дорогу смотрел бы на меня страдающими глазами и этим отравил бы мне жизнь в конец. «Но как же ты поедешь одна?» «А так вот и поеду одна». «Но кто же? Но как же? Ну а вдруг?» Строили они предположения возможных в дороге неприятностей. Я устояла и поехала одна. В Одессе меня встретят друзья. А в дороге? Господи, я твердокаменно, железобетонно убеждена. Там, где вокруг есть люди, там уже ничего не страшно. Был случай, я, споткнувшись, упала на улице, причем больно ушибла ногу. Меня подняли чужие незнакомые люди, посадили на скамеечку, утешали, подбадривали, всей толпой усадили в машину, желали всякого добра, махали и кричали мне вслед разные добрые слова. А в другой раз было и еще красивее. Я стояла на Софийской набережной в Москве, смотрела вслед санитарной машине, увозившей в клинику моего сына. Незадолго перед тем он возвратился с фронта после войны. Возвратился с тяжелым сердечным заболеванием, которое вскоре привело к инфаркту. Очень страшно было, когда в приехавшей за ним санитарной машине новой конструкции выдвинули сзади нечто вроде ящика, положили в него моего сына и вдвинули ящик обратно вглубь машины. Это было горько. Вспомнилось, как в крематории в последнюю минуту сдвигаются створки над гробом, опускающимся вниз. Машина уносилась прочь, уже скрывалась из глаз. На набережной было пустынно. Солнце выкатилось широкой улыбкой, как нарядная барыня, пришедшая в новой шляпе на похороны. Закрыв глаза рукой и отгородившись от мира оттопыренным локтем,